«Красиво», – констатировала Катя, когда увидела множество разных цветов в теплице. «Все это дарю вам, Екатерина Андреевна. А еще луну с неба, не удержался я от пассажа. Хорошие подарки. Заодно подарите солнце, небо, про звезды не забудьте. Их тоже можно дарить», – съязвила княгиня Оболенская. «И многой платить не нужно». Я промолчал, язык у княгини без кости, так что далеко не всегда и я смогу выйти не проигравшим из поединка колкостей с Оболенской, а быть хоть в чем-то побежденным перед карими глазками Кати не хотелось. Следующим пунктом нашей экскурсии стала маслобойня и сыроварня, находящиеся рядом друг с другом. Мне удалось заполучить одного голландца-сыродела, который решил убежать подальше от возможной войны. После успехов французов в Италии многие ждут, что республиканцы не остановятся на этом, а ударит и по Голландии, по германским государствам. Пока еще до конца непонятно, насколько Хенк ван Барт профессиональный сыродел, хорошие сорта сыра должны быть выдержаны год и больше. Есть подозрение, что он самозванец, но я понаблюдал за тем, как Хенк работает и руководит небольшим коллективом, уже научившись материться на могучем, ну и остальное объясняя жестами. Каких-то претензий не было, но все равно, хороший специалист безработным быть не может, а этого товарища заприметили в ресторане, где он пытался убежать не расплатившись за обед. В компанию к Ван Барту в качестве трофея от военторга прибыли два аджарца, которые утверждают, что умеют делать сыр сулугуни. Думаю, что и этот продукт может быть востребованным. Однако, в нынешнее время, русское общество еще не слишком доверяет сырам, они мало распространены. Этой возможности сразу устойчиво появится на рынке с таким товаров, но и угрозы, что просто не станут покупать. Вновь нужна реклама, продвижение товара. Кстати, присмотреться бы к кому, да назначить, что-то вроде пиар-директором. Нужно рекламировать уже в скором времени и Русскую Америку, и военторг, чтобы не только на войнах зарабатывать, но и открывать магазины и заниматься торговлей, в том числе и оружием, ну и все остальное продвигать. Номенклатура товаров растет, пока сбыт налажен, но при больших объемах риски растут. Масло пока бьем, не мудрствуя лукаво, после подсаливаем и опускаем в воду для сохранности. Такое сливочное масло реализуется по округе, вот хочу и с казаками договориться, чтобы им продавать, да в Воронеж, край, это везти в Киев. До Москвы сливочное масло доедет, но время реализовать уже не останется. Да и с такими дорогами, всякий риск есть задержаться в пути. Однако, рецепт знаменитого вологодского масла с ореховым привкусом, я в целом знал. Да и сохранность этого продукта будет повыше, чем у простого сливочного масла. Это достигается процессом, который с некоторыми условностями можно назвать пастеризацией. Вот из-за нагревания масла и появляется ореховый привкус. Это почти топленое масло. В иной реальности в следующем веке Российская империя только на одном сыре чеддери зарабатывала до 40 тысяч рублей в год. Продажа вологодского масла приносила прибыли в разы больше. Так что молочная продукция – это рискованный бизнес, однако, может быть очень прибыльным. И в этом направлении мы только начинаем работать. Я уже говорил с Захаром Лошкарем насчет того, что одним из важнейших направлений деятельности военторга должна быть доставка коров-сыроделов из Романии, что чуть южнее Северной Италии. Уж не знаю, будет ли продаваться в России пармезан, который изготавливают в тех краях, но кроме твердых сортов, там есть мастера и по другим видам сыров. Думаю, что мы уже не успеем съездить и посмотреть, как выжимают подсолнечное масло, потому как можно уже ехать на пикник, сказал я. На следующий день свожу дам в том числе и на маленькую фабрику по производству макарон, отобедаем там. Да, я решил пойти и таким путем, создать макаронно-лапшевую промышленность. При этом, рассчитываю сильно увеличить число работников итальянцами. Пока же то, что есть, это не фабрика, а лишь небольшой цех, в котором делается лапша и после сушится в специальной печи. Объемы небольшие, получается не так, чтобы плохо, но сейчас я уже вижу перспективу, госзаказы. Для армии макароны с тушенкой, классика, уступающая только гречке и бигусу. Хотя, нет, бигус – это сильно позднее изобретение, которое не факт, что должно появиться раньше. Красивая резная беседка, из которой открываются чудесные виды на Северский Донец и заводи на противоположном берегу. Механическая мастерская сделала не только большой мангал, но и коптильню. И уже оттуда идут умопомрачительные ароматы шашлыка и копченного мяса. Дамы, которых все больше увлекал разговором Захар, пригласили и Липского, как вроде бы шляхтича. Все было хорошо и приятно, кроме двух вещей, нет, трех. Первое – это комары. Здесь их не так, чтобы сильно много, севернее этих тварей поболе будет, но неприятно. Вторая причина – это то, что не оказалось музыки. Вечер прямо-таки сам пел песни, музыка напрашивалась. Но эта проблема частично решилась. Я призвал даму сердца своего слуги Никифора, по совместительству и мою служанку Прасковью, и вот она спела. Голосище. А как душевно прозвучали романсы. Катенька даже прослезилась. И вот третья проблема связана как раз с Катей или с моими тараканами в голове. Я испытал ревность. Даже в прошлой жизни столь ярко подобное чувство меня не посещало, а здесь, на тебе. Катя почти на меня не смотрела, крайне мало общалась, однако, с Захаром, которого я также пригласил на посиделки, щебетала открыто и непринужденно. Это я уже потом понял, что со мной ей было стеснительно говорить, а так как девушка она общительная и коммуникабельная, то нашла, с кем наговориться. Мясо было божественным. Не скажу, что таких шашлыков в жизни не ел, но они где-то в первой десятке. Понимая, что дам одним мясом кормить, мавитон, а были также валованы с разными начинками, как и всевозможные сладости и пирожные. Кульминацией вечера был небольшой салют. На противоположном берегу Северского Донца с самого начала вечера кормили комаров пятеро бойцов. Они и запустили 10 ракет, разорвавшихся разноцветными огнями. Кулибин подобные шутихи некогда делал для императрицы Екатерины Алексеевны. Гениальный изобретатель хотел о подобном опыте уже забыть, но я не дал. И сейчас, как в Нижнем Новгороде, на нашем заводе, так и в мастерской Надеждова производятся ракеты. И это далеко не всегда шутихи. Англичане и французы, даже индусы уже применяли подобное оружие, и Россия не будет новатором. Но это смотря как тактически выгодно ракеты применить. Впереди предстояло еще одно испытание, когда я в своей усадьбе дам прием, а потом мы все отправимся в Нижний Новгород, где уже должны начаться приготовления к свадьбе. Уверен, что о празднестве узнают многие, может и сам император. Ваше превосходительство, к вам прибыл мастеровой из мастерской. Сказывал, что по вашему запросу пулик штуцером привез особливые, да какого-то револьверу, сообщил мне Никифор, языки бы укоротить этим говорунам. Раздраженно сказал я, наблюдая, как закрывается дверь в мой дом, где сейчас проживают две Екатерины Андреевны. Глава 13. Нижний Новгород. 24 сентября 1797 года. Суббота – это, наверное, самый популярный день недели для свадьбы, если только не венчание. Тут церковь против, пятница постная, так нечего и в субботу жениться. Потому мое вступление в брак состоялось в воскресенье, и не утром, а днем, так как утро – это воскресная служба, отстоять которую было просто необходимо. А теперь информация для тех, кто недостаточно физически развит. Вам необходимо подумать, стоит ли вовсе жениться, так как этот процесс столь энергозатратный и утомительный, что не каждый выдержит. Ну, или выдержит, но не такое грандиозное празднование. Первое, это нужно перед венчанием поститься и неустанно ходить в церковь. Профилонить нельзя ни одну службу или же можно истово молиться дома, но делать это так, чтобы ни у кого не возникло подозрения. А оно может возникнуть, так как находишься под пристальным надзором будущих родственников и не только их. Второе, это когда в день венчания необходимо рано подняться или вовсе не ложиться спать. Нужно одеться, собраться, получить наставление и просто переговорить с тем же тестем. Третье, это отстоять службу в церкви, почти 3 часа. Далее исповедоваться, причаститься. Учитывая, что митрополит Гавриил лично выразил желание венчать меня и Катю, то исповедь была не проходной процедурой, а разговором более, чем на час. Опять же, все на ногах, не приседая уже 5 часов. Все ли это? Конечно же, нет. Далее сам обряд венчания. Сравнительно недолгий, но Гавриил, будто сильно соскучился по мне, потому по окончании обряда была почти часовая проповедь про то, как супруги должны любить церковь. И только здесь, после поздравлений в самой церкви и раздачи милостыни просящим, которые вмиг превратились во вполне состоятельных, сравнительно с бедными горожанами, людей, получилось присесть. «Ты как?» – спросил я у Кати, которая, казалось, не выражала никаких эмоций. «Устала жуть, но это же только начало». Моя жена впервые показала свое настроение. Эта улыбка была, наверное, подобная радость сравнима с тем, как если бы писатель долго работал над книгой, ночами не спал, жил уже не собственную жизнь, а своего героя, и вот, последняя фраза, и книга закончена. Радостно, да, одновременно и грустно, и вновь же, да, а еще усталость, но и понимание, что сделал что-то важное. Вот такая радость была мною прочитана на лице девушки, которую лучшие кони, запряженные в лучшую карету, несут в женскую жизнь. Котя была одета в платье кремового цвета, чуть более пышное, чем нынче по моде, но очень ярко подчеркивающее молодость и хрупкость уже почти женщины. Небольшая вуаль пристегнута к элегантной шляпке. Девушка была воздушной, нежной и одновременно желанной. «Я люблю тебя и буду любить», — сказал я, доставая колье, кольцо, серьги и браслет, аккуратно сложенные в большую, обшитую бархатом коробочку. Еще более сложные чувства охватили меня, когда я дарил последнюю работу Каспара Милле. С одной стороны, это великолепие, уверен на все 100%, что подобного нет ни у кого и близко. Гениальная работа, достойная любого монаршего дома. Но вот грусть и чувство вины перед ювелиром Милле при этом сильно тяготили. Я говорил, что дарю тебе небо, помнишь? Так что вот эти черные камни, расположенные между рубинами, это метеориты, которые упали на землю с неба, точнее, прилетели из космоса, сказал я, и Катя увлеклась рассматриванием именно тех черных камней. И вот первое чувство, это катарсис, вызванный красотой и совершенством, которые создал Милле. А второе, он застрелился сразу же, как только закончил создавать один из моих свадебных подарков Кате. Не нужно искать причины для такого поступка, для меня вообще не может быть оправданий самоубийству. Для того, чтобы понять, зачем Милле так поступил, не обязательно заниматься поиском предсмертной записки этого слабого человека. Причины на поверхности и связаны с тем, что он жил только для дочери, на собственную жизнь у Каспара Милле не хватало жизненных сил и характера. Я думал, что образуется, подсовывал ему женщин, которые делали свое дело, но это, как оказалось, было агонией. Не смог Каспар смириться с тем, кем стала его дочь. Он случайно увидел одно из писем Аннеты, которое лежало у меня на столе, и я лично занимался его расшифровкой. Пришлось кое-что, конечно, без подробностей, но рассказать, не более того, о чем писалось в самом письме, которое Каспар схватил со стола и стал читать. Был уверен, что мужчина справится, казалось, так и было, однако, вот и гложет меня совесть. Но это выбор каждого, быть слабым перед трудностями или жить, вопреки всему, искать внутри резервы, делать что-то полезное и смотреть на мир через яркие стекла очков. Ах, да, этот предмет, очки, запрещен. Но буду честен перед собой, мне надоело уже подтирать сопли за французским ювелиром, тем более, когда он лично все реже работал, а самопишущие перья, как и производство чернильниц непроливаек, уже было на других людях, которых он выучил. Так что, цинично, но лишь легкая грусть меня посетила. А что касается того, кто такая Аннета, и что отец не замечал в своей дочери пожара, так, рано или поздно, она проявила бы себя, ударив в сердце Каспара с не меньшей силой, чем при моем содействии. Стоило еще сказать большое спасибо отцу, который, пусть и слег от своих болезней, но не помер до свадьбы. Кстати, это позволило не случиться неловкости на венчании и последующих празднествах, когда рядом с приглашенными князьями или людьми с большими чинами будет священник со своей матушкой-женой. Правда, как я понял, митрополит Гавриил был готов помочь с этим, он спрашивал про отца. С папой так и не получилось толком поговорить. Но вот что было важно, причем именно для меня, он дал свое благословение. И мне тогда в надежде стало так легко, что я сразу же отправился в церковь и там молился с отцом и Иоанном часа два напролет, выдавая молитвы одну за одной и даже припевая, пусть и несколько фальшивя. Митрополит, зачем он здесь? А я толком и не понял, кроме того, что Гавриил, несомненно, прознавший про мои успехи, которые от него я точно не скрывал, решил проявить невиданную милость и лично венчать нас с Катей. Стоит пока только гадать, сколь дорого мне обошлась данная услуга. Или я все-таки расплатился за нее. Главное, Александра Невская семинария получила от меня не так давно 20 тысяч рублей. Это большие деньги даже для такого элитного учебного заведения. Кроме того, я заключил, пусть и устное, соглашение с руководством семинарии о том, что они будут предоставлять мне сведения о своих выпускниках, конечно же, из числа тех, кто не пойдет служителем Русской Православной Церкви, а Гавриил, куратор главной семинарии. Так что не сильно-то и удивительно, что он решил лично венчать нас, подвинув в этом епископа Нижегородского и Алатырского Павла. «Что у нас дальше?» – спросила Катя. «Как же мне приятно слышать нас», – отвечал я. «Набережная Нижнего Новгорода, там все готово, но ты же знаешь об этом, и сама принимала участие в подготовке. Я уже устала, и в голове будто ветер гуляет, может и от счастья», – Катя улыбнулась так мило, что я, несмотря на то риск помять ее платье, обнял жену, впервые так близко к ней оказавшись. «Если кто-нибудь попросил бы меня назвать человека в Нижнем Новгороде, кто более остальных сегодня волнуется и переживает, кого бы я выделил? Может, себя, это же логично, так как связываю себя узами Гименея. Но, нет, конечно, эмоции фонтанируют, но сдержанно, таким фонтаном из провинциального городка. Катя, может быть, но ее фонтан, это царскосельский, где у дворца есть такие развлечения, но сравнительно мало. Это и не Вяземский Андрей Иванович, не Оболенская Екатерина Андреевна, между тем, более остальных лившая слезы умиления в церкви. Это Иван Петрович Кулибин. Вот у кого эмоции бушуют петерговскими фонтанами. Когда я увидел изобретателя и, смею надеяться, своего старшего товарища или друга, то даже успокаивал, что все пройдет нормально. Пароход был готов, выкрашен, проверен уже трижды. Не должно возникнуть проблем. Но Кулибин не спал которую ночь, все проверял, трогал, пробовал даже ломать, оценивая прочность конструкций. Уж очень он хотел, чтобы, наконец, появилось что-то из числа его изобретений. Пусть в этот раз и я к всему руку приложил, что стало бы полезным, массовым, да еще и в мировом масштабе. Но я сам виноват, так как накачал сделанное нами великими смыслами и пафосом. Перед свадебными торжествами мы с тестем объезжали все локации грандиозного празднества, смотрели те мини-спектакли, которые будут показывать приглашенной публике в порту, переоборудованном для праздника. Просмотрели огненное шоу, которое было мной уже и придумано, а исполнителями выступали пятеро самых ловких бывших подростков, что уже готовы показать себя не только в шутихах, но и в серьезных делах. Конечно же, пробовали еду, которая будет предоставлена гостям, в чем нам главной советчицей выступила княгиня Оболенская. Проверяли надежность конструкции навесов и, конечно же, не оставили без внимания пароход, на который будут приглашены самые знатные или близкие гости, не более 80 человек. Кулибин трясся за наше детище и упрекал меня в том, что я такой спокойный, и что вообще, по его словам, венчаться – это богоугодное дело, но то, что обществу представим пароход, еще более важное событие, ибо первые за всей Европы подобное сладили. Как-то так выражался Кулибин. Я догадывался, с чем связаны страхи и переживания гениального изобретателя. Дело в том, что его придумки либо вовсе не финансировались и выставлялись на смех, либо, как с последним изобретением, оптическим телеграфом, сразу же в музей направили. А Иван Петрович хотел, чтобы его изобретения работали для людей и прославляли имя Кулибина. Не лишен человек честолюбия, и в данном случае это более чем обосновано. А так что касается оптического телеграфа, то уже строятся столбы, и первыми подобной связью будут объединены Белокуракина и Надеждова, после Белгород и, возможно, Луганский железоделательный завод. А там, с чем судьба не шутит, может и до Крыма доведем, пока в Петербурге не поймут пользу изобретения и не подпишут нашу компанию провести подобный телеграф от столицы к Москве. «Приехали», — сказал я, когда карета остановилась, и послышались приветственные крики. Большая часть горожан Нижнего Новгорода собралась недалеко от набережной. Для людей были выставлены более 100 молодых бычков, жарились куры, утки, закуплена мука и выпечен хлеб. Были там и нанятые нами с Вяземским артисты, кукольные театры. Не обошлось и без алкоголя. Однако, народ не пускали на саму набережную, перекрытую солдатами, тут были гости нашей свадьбы. Хотя, по факту, и горожане также гости, просто из тех, кто подарков не дарит. «Ура! Славься!» Еще громче закричали люди. Кто кричал, кто крестился, были и те, кто встал на колени, а многие просто замерли с поднятыми к небу головами. Там, немногим ниже кучевых облаков, летел воздушный шар, а от него тянулся шлейф в виде надписи на полотнище «Совет да любовь». Представление начиналось. «Дети мои!» Прослезился Андрей Иванович Вяземский, чья карета шла следом за нашей. За спиной тестя уже без каких-либо условностей, что она женщина, да еще и не самая близкая родственница, стояла княгиня Оболенская. Чуть дальше расположилась нынешняя супруга Андрея Ивановича, Евгения Ивановна Рейли с детьми Петром и Катей. У Вяземских все нормально с фантазией при выборе женских имен, или это так хотели угодить императрице. Но, тем не менее, количество Екатерин Андреевн на квадратный метр сегодня бьет рекорды. «Какие же вы красивые!» Продолжал Вяземский пускать слезу. Хотелось спросить тестя, что именно он пил в карете по дороге к набережной. К нам начали подходить гости и вновь поздравлять. В церкви было, так сказать, коллективное поздравление, сейчас же предстояло выдержать индивидуальные здравицы. «Так, я буду первой», — сказала Оболенская. Андрей Иванович Вяземский попробовал возразить, но Екатерина Андреевна одернула его. «Да, племянник, я буду. Я люблю вас, уже двоих». И княгиня склонилась над ухом Кати и начала шептать ей, вгоняя мою супругу в растерянность. Я услышал лишь некоторые слова, но которые и меня смутили. «Не сложится, себе заберу, будь ласкова сегодня и не лежи мертвячкой». Княгиня ломала все шаблоны дамы высшего света. Впрочем, мне это даже нравилось. Я увидела в Надежде во много того, чего нигде более нет. И то, что вы, Михаил Михайлович, прежде заботитесь о доходе и развитии, похвально. Но дом такому имению нужен, уж простите за прямоту, лучше нынешнего. Посему я дарю вам 350 тысяч рублей на строительство дома. Ну, и жду содействия управляющим на моих землях, сказала княгиня и под пронзительным взглядом своего племянника Андрея Ивановича отошла в сторону, давая другим гостям возможность поздравить. Позвольте выразить свое восхищение. Вы, великолепная пара, произнес Яков Ефимович Сиверс, поздравлявший одним из первых. Яков Ефимович был сенатором, и нам уже приходилось работать с ним вместе. Может быть, именно этот факт и позволил найти возможность для семейства Сиверсов, чтобы отправить на нашу свадьбу Ходского. А вот мать моей супруги Елизавета Карловна Сиверс не решилась прибыть. Да она и не принимала участия в жизни дочери до того. В целом, прибыли многие люди, находящиеся у власти, присутствие которых было неожидаемым. Но есть нюанс. Это практически благословение императора и пристальное внимание к нашему венчанию со стороны императорской фаворитки. Потому-то тут и много всяких чиновников, что вдруг воспылали ко мне и к Кате искренними чувствами. Сиверсы не могли в таком контексте не проявить себя. Так что приданное, ну, или подарок в 50 тысяч рублей был кстати. Хотя, как по мне, так и небольшим. Сиверсы могли подсобрать и на более весомый подарок. Андрей Иванович, я в полном восторге. Недаром ходит небылица о великолепнейших балах, что вы устраивали во время своего путешествия по Европе. Все так необычно, но в высшей степени превосходно, расхваливал организацию празднеств Александр Борисович Куракин. Было несколько обидно, что гости видят заслугу прежде всего Вяземского в том, что праздник, действительно, выглядит необычно, богато, изысканно и эксклюзивно, чего ни у кого не увидишь. Взять тот же воздушный шар. Из трех братьев поздравить прибыл только Александр. Алексей и вовсе выпал из обоймы. Он лишился таки места генерал-прокурора и был неглухим, слышал анекдоты, что про него рассказывали. Обиделся на меня. Это похоже на то, как могут делать только дети, ожидая лишь ласковой реакции родителей, чтобы иметь повод забыть обо всех обидах. Удел слабых, сокрушаться о потерях и поражениях, сильные отряхнутся, засучат рукава и вперед, на новый штурм. Алексей Куракин никогда не был серьезным бойцом, но вот его брат, тот да, все еще держится на посту вице-канцлера, пусть во влиянии сильно потерял. И то, что именно с Александром Борисовичем у меня большинство дел, тоже говорит о многом. Алексея Куракина все-таки я несколько предаю, но такова реальность. Поздравления лились, как из рога изобилия. Подарки я даже не успевал запоминать, кто какие дарит. Главное, что дарит. Между тем, я обязательно после спрошу у Никифора, кто что подарил. Мой слуга должен контролировать и фиксировать этот процесс. И тут, кроме алчности, есть важный момент. По подарку можно составить некоторое мнение о том, чего хочет от тебя человек, насколько он готов сотрудничать и не относится ли к тебе с пренебрежением. Для дальнейшей работы пригодится. Господа, позвольте мне. Попросился один из гостей, которого я первый раз вижу. «Кто это?» — шепотом спросил я Катю. «Не знаю», — отвечала усталым тоном супруга. «Этот день вымотает нас так, что и брачная ночь нет, я уверен, что здесь откроются резервы организма». Но усталость накатывала, как и некоторая раздражительность, возрастающая от таких вот беспардонных гостей, имени которых никто и не знает. Имею честь представиться, надворный советник Федор Иванович Энгель. Сие послание вам, господин действительный статский советник, незнакомец протянул мне скрученный лист бумаги с вислой печатью. Такой же по виду сверток был отдан Вяземскому, причем ему бумага вручена после меня. Прочтете позже, господин действительный статский советник, чуть ли не приказал мужчина, который представился еще и как личный порученец Петра Алексеевича Палена. Жуть, как было интересно вскрыть печать и прочитать. Мой враг, да еще и не тайный, а вполне себе явственный, прислал поздравления. В голове сразу же заиграли мысли, что с этим делать, все помыслы иезуитские, выстраивающиеся в сложно составную интригу. Пришлось гнать эти мысли, точнее, оставлять их на потом. Державин Гаврил Романович также присутствовал на празднике, как и Аракчеев. При этом, когда мне удалось пообщаться и с одним, и с другим, они напрочь игнорировали намеки на то, почему это я не знаю об их потугах помочь мне ранее, когда я томился в Петропавловской крепости. Я не стал прямо выказывать обиды или сыпать упреками, пусть и хотелось. Не поняли намеков, ну, или решили их проигнорировать, пусть так и будет. Я не стану усложнять общение, внешне не проявлю своих претензий, но вот внутренне. Больше этим людям полностью довериться я не смогу никогда и буду вооружен знанием, что и Аракчеев, и Державин не друзья мне, а лишь попутчики. Да, как же я забыл, всполошился Александр Куракин. Господа, прошу простить, что временно лишаю вас счастья поздравить молодых, но канцлер Александр Андреевич Безбородко также передал послание. Возражающих не было. Пока Куракин передавал сверток от своего непосредственного начальника и второго человека в Российской империи, всем гостям было чем заняться, быстро выразить свое удивление, что болезненный Безбородко решил прислать поздравление. Этот сверток я раскрыл сразу же, и был несколько озадачен тем, что там написано. Первое, это ожидаемо, поздравление. Но вот второе, это заверение, что он помнит о моей роли в первые дни царствования Павла, понимает мои сложности, но заверяет, что все решаемо. Конечно, не слова прямо, лишь завуалированными намеками, но все же вполне читаемыми. Что происходит? Безбородко решил стряхнуть с себя пыль и окунуться в интриги, и кто я в этом случае? Скорее всего, разменная монета в начале противостояния Палена и канцлера. Вот это был бы бой. Жаль, что Александр Андреевич Безбородко скоро покинет этот бренный мир, и даже то, что я послал бы к нему врача, не поможет. Дыкова, у канцлера и так лучшие лекари. А тем временем, пока мы с Катей, но еще чаще тесть, получали поздравления, а слуги уже между собой договаривались, куда складывать подарки, праздник разгорался. При этом и в прямом, и в переносном смысле. Уже запалили просто огромное количество факелов, хотя еще только-только смеркалось. Гости не выстраивались в очередь на поздравления, а уже развлекались и ели. На площади, примерно равной одному квадратному километру или чуть больше, было 10 шоколадных фонтанчиков на постаментах в полметра в высоту. Рядом с ними стояли слуги, предлагавшие фондю. Любой из гостей мог лично, либо прибегнув к помощи прислуги, проткнуть палочкой будь клубнику, дольку ананаса, персика, винограда и, окунув в молочный шоколад, вкусить сладенького. Фондю было не только шоколадное, но и сырное. Таких точек было 5. И плавленый сыр поддерживался в таком состоянии при помощи устройства, созданного одним из учеников Кулибина. Это было что-то между печкой-буржуйкой и самоваром, вполне портативное и могущее использоваться в армии для приготовления пищи или отопления палатки. Возле сырных фондю предлагали окунуть в сыр уже ветчину, которую назвали пармской, пусть она даже из державинских имений под Москвой, или хлеб, колбасу. Сырное фондю также было выстроено фонтанчиком. Кстати, насчет самоваров, их здесь поставили 15, погода еще не морозная, но уже точно не летняя, попить чаю можно, подавали и капучино, какао. В таких чайно-кофейных местах лежали пирожные, ромовые бабы, кексы, печенье, конфеты, круассаны. Последние лакомства здесь путают с венскими булками, однако, с выпечкой из столицы Австрии мучное изделие похоже только формой, с марципаном в начинке было сложно, так как миндаль чаще всего приходил из Италии, в которой сложная политическая обстановка. Но в России есть фундук, ну и 10 длинных столов с различными закусками. Этой тарталетки с разными салатами и икрой на творожном сыре, валованы с всевозможными начинками, уже прошедшими апробацию в ресторанах. Гости могли попробовать паштеты на гренках, многие виды канапе. А еще я не мог обойтись без шашлыка. Возле всех таких вот пунктов питания были навесы и стулья, так что гостям не приходилось долго стоять. При этом все, что предлагалось гостям, это было не основное меню. А вот с основным мы долго думали, как сделать правильно. Подавать 5, хоть и 10 блюд, это да, и слуги будут предлагать уже сидящим за длинными столами гостям вкусить то или другое кушанье. Это случится уже на балу. Вместе с тем, к каждому гостю максимально корректно подходил слуга и предлагал меню и самопишущее перо. Гостю было достаточно подчеркнуть ту позицию в меню, что он хотел бы обязательно попробовать. Ручки оставались сувениром. Не забыты были и развлечения. Вокруг работали артисты, которые периодически исчезали, и тогда начиналась музыкальная программа. Играли Моцарта, Баха, Вивальди, другие произведения, определить авторство которых я не мог. У Вяземского был отличный оркестр, и все работало, все спорилось. Было видно, что периодически возникали некоторые шероховатости, которые быстро купировались, создавая впечатление идеальной организации. И тут главное, это назначить ответственных. За организационную работу отвечал Захар Лошкарь, за работу с персоналом Яна Шкрыжановский и ливрейные лакеи Вяземского, за поставку продуктов Николай Тарасов. Таким образом, я, можно сказать, пригласил их на праздник, путь и таким иезуитским образом, заставив работать. Но это все, кушание, развлечение, было для гостей, а мы с Катей и тестем принимали поздравления и пожелания. Более 100 человек и каждый выдавал тираду на минуты 3, не меньше. Итого, страшно и подумать, но пришлось стоять более 3,5 часов кряду. А я напомню и себе тоже, что и до того не получалось присесть уже чуть ли не 12 часов. Но улыбка не слазила с моих уст. Когда она хотела сбежать, я предвкушал, что уже скоро останусь с Катей наедине, и тогда чуть глуповатая улыбка вновь арендовала мое лицо. Карл Карлович, искренне обрадовался я, когда очередь поздравлять дошла и до директора Луганского железоделательного завода. Рад, что вы откликнулись и прибыли к нам на торжество. Уже давно хотел лично познакомиться. Чуть полноватый мужчина с большим широким носом не остался в долгу и также расплылся в поздравлениях, правда, на французском языке. Впрочем, было бы интересно, насколько чаще гости поздравляли исконно русского, православного чиновника на языке вольнодумца Вольтера. Вы сегодня увидите некоторое чудо чудесное, после, надеюсь, заинтересуетесь сотрудничеством. А еще не могу не воспользоваться оказией и спросить, вы нашли господина Ричарда Тревитика, сказал я, нарушая регламент, так как говорить о делах в такой момент не камильфо, он в Корнуолле, и я отписал кому нужно, чтобы поспособствовали отправке этого, уж простите, но он скорее мастеровой, чем инженер. Впрочем, сие невинная просьба на фоне нашего большого сотрудничества, и я смог вам угодить. Тревитик прибудет по весне для стажировки на моем заводе, рассказывал Карл Карлович Гаскоин. Мужчины, все вам о службе разговаривать, вклинилась в нашу начинающуюся беседу Катя, а женушка уже показывает зубки. И мне это нравится, никогда не привлекали женщины во всем податливые и бесхарактерные. После извинений Гаскоин удалился. Были еще гости, но мои мысли убежали в сторону того, что мне может дать приезд Ричарда Тревитика и сотрудничество с Карлом Гаскоином. Тревитик – это сейчас заурядная личность, может только подающая надежды. Он энтузиаст и более остального заточен на изобретение. И что удивительно, насколько я знаю, изобретенный Ричардом Тревитиком паровоз вызвал сперва даже у англичан оторопи непонимание. Ну, а за то, что инженер изобретал паровую повозку, его и вовсе считали сумасшедшим. Однако, не только для паровоза нужен этот ученый. Он в иной реальности, при всей кажущейся людям глупости, считался специалистом по машинам высокого давления. А это, и пароходы, и паровозы, да что угодно, как и попытка лет через 20-30 пробовать создать и двигатель внутреннего сгорания. Гаскоин же, это производственные мощности. Я уже подумывал над тем, чтобы пробовать пока создавать лодки с обшивкой из металла, но постоянно увеличивать тоннаж судов, чтобы выйти уже на боевые паровые фрегаты. Так почему бы? Впрочем, Карл Карлович нужен и для другого. Артиллерия, комплектующие к паровым двигателям, как и многое по мелочи. Муж мой, о чем же задумался? Спросила Катя, сбивая меня с мысли. Тебя я хочу, мое счастье, моя неземная краса. Ты, солнце во мраке ненастья, «Ты, жгучему сердцу краса», начал я декламировать стихотворение Константина Бальмонта. «Константин Бальмонт, тебя я хочу, мое счастье». Полное стихотворение СМ, в приложении. Это стихотворение звучало напористо, может, для этого времени и несколько вызывающе, но я читал искренне, заглядывая в глаза своей супруги. Какой ужас, моя жена все еще невинна. И когда, наконец, я начну уже исправлять эту нелепость? Это красиво. А оно кому посвящено? Спросила Катя. Все стихи теперь только тебе и посвящаю, может, лишь некоторые еще одной важной женщине в моей жизни, которую бросить никак не могу, сказал я и состроил серьезное лицо. Мимика Кати менялась от гнева к удивлению, после к недоумению, наконец, она сдержанно засмеялась. «Маме», — уточнила свою догадку Екатерина Андреевна Спиранская, — «ну, а кому еще? Правда, думаю, что княгиня Оболенская может получить свое посвящение. Вот только я боюсь, что это будет слишком злой вирш», — вновь пошутил я, веселя жену. Через 10 минут появился звук ударов лопастей по водной глади Волги. Шел наш главный сюрприз. «Господа», — взял я себе слово, — резко перестали играть музыканты, по стойке смирно встали слуги, временно перестав прислуживать гостям, дабы те могли все внимание сконцентрировать на мне. Уже через 6 дней в московских ведомостях выйдет моя статья, посвященная двум событиям, свидетелями которых вы станете сегодня. Первое – поднятие русского воздушного шара уже состоялось, и я представляю второе, говорил я под пронзительный звон корабельного колокола. К нам приближается пароход, первый в мире, и он русский. Слава императору Павлу Петровичу! В правлении коего продолжают множиться русские победы, будь на каком фронте, или военном, или научном. Господа и дамы, представляю вам пароход. Я уже кричал на разрыв голосовых связок. Вверх устремились 3 ракеты, которые разорвались разноцветными огнями, подожгли фейерверки. Оркестр заиграл марш славянки, а я смотрел на лица людей. Были те, кто просто боялся уже причаливающего монстра, но большинство с неподдельным интересом рассматривали деревянный корабль, который приплыл без парусов, гребцов, бурлаков, да еще и против течения. «Прошу, господа, проследуйте за мной, вероятно, наши дамы не останутся в обиде, что мужчины немного увлекутся машиной, но скучать не придется. Для женщин уготован свой сюрприз», — сказал я и, поцеловав щеку Катюшу и чуть заметно кивнув княгине Оболенской, оставляя жен приглашенных гостей на их попечение, первым устремился на борт русской победы. После долгих споров в вопросе наименования первого в мире парохода все-таки победило мое мнение. А почему именно такое название? А я представил, как зарубежная пресса будет писать про чудо-корабль, который приводится в движение посредством пара. Или как английские дети через 200 лет будут учить историю. И тут русская победа. И да, это, несомненно, победа. Вы усмирили пар и направили его на движение? Гаскоин пробился ко мне сквозь множество желающих задать вопрос. Карл Карлович, бывший человеком обходительным, ныне так распихал локтями гостей, что мог нарваться и на вызов на дуэль. Да, господин Гаскоин, и предлагаю вам работать в этом и в других направлениях вместе, сказал я прежде, чем Гаскоина оттеснили. Почему я не в доле? Спросил Куракин, уже не стесняясь других людей. «Если вы не возражаете, то после можем об этом поговорить», сказал я Александру Васильевичу Куракину и обратился ко всем. «Господа, нас ждет небольшой вояж по реке. Это займет лишь 40 минут, и хотелось бы заверить вас, что женщины не успеют заскучать. Ну, а вы нынче находитесь на борту первого в мире парохода. И я прошу вас поприветствовать главного размысла, инженера, создателя сего чуда, господина академика Российской академии наук Ивана Петровича Кулибина». Раздались скромные аплодисменты. Господа из высшего света крайне неохотно выражают свои эмоции на людях, тем более, когда нужно воздать должное академику-мужику, как периодически называли Кулибина. Ну, да я и не ждал оваций, лишь разогревая интерес. Между тем, пароход начал движение. Уверен, что из присутствующих может только с 10 человек, кто вообще понимает, какое эпохальное событие нынче происходит. Ничего, поймут все, когда прочитают мои статьи в газетах о том, что Россия встала на путь прогресса. Абы только бурлаки не взбунтовались и не пошли убивать меня, Кулибина, да громить нашу нижегородскую парохододелательную верфь. Пароход шел плавно, пусть и шумел при этом изрядно. Тут не было кают, но почти плоская палуба была под навесом. Все-таки начал накрапывать дождь, и я даже несколько порадовался этому факту. Столько сил и строителей были нагнаны нами в последний месяц, чтобы минимизировать любые выверты природы, что даже было несколько обидно. Если бы небесная канцелярия поставила вопрос о бессмысленной работе, и все прошло без дождя. «Это превосходно», — сказал Ракчеев, наконец подошедший ко мне после сухого поздравления в начале праздника. «Можете мной располагать, если понадоблюсь, чтобы создавать подобное. Но я еще хотел бы, чтобы вы, Михаил Михайлович, поняли меня правильно относительно вашего ареста и моего бездействия. Никогда не будет такого, чтобы я воспротивился воле императора. Раз кто-то посажен в крепость под арест, значит, есть на то причины. Прямолинейно, конечно, но хотя бы понятны мотивы, которыми руководствуется в своей службе, да и жизни. Аракчеев Алексей Андреевич хочет либо быть, либо казаться служакой. Ну, так учтем данные факты, не станем питать иллюзий в дальнейшем. А так он мне нужен. Потому никаких упреков, чтобы неприязнь не повлияла на работу. Буду держать дулю в кармане. Отбросим недомолвки. Вы уже возглавили русскую артиллерию. Решил переменить я тему. Согласовывается. На это место есть претенденты, но государь обещал мне, а я верю слову монарха, отвечал Ракчеев. Разговор не ладился, и я был рад тому, что рядом сновал туда-сюда Николай Рязанов, и решил сперва познакомить Николая Петровича с Ракчеевым, а после полностью перевести внимание на соучредителя РАК. Сложный он человек, этот Рязанов. Вот разграничены же полномочия между ним и Крузенштерном, а они все равно поссорились на почве того, в каком статусе будет участвовать судно «Юнона» в предстоящем уже через 2 недели походе. Все же понятно. Иван Федорович Крузенштерн главный в море и во время переговоров с американцами, так как знает их элиту, в остальном Рязанов главный на суше, но не в море. Признаться, я тайком от Рязанова порекомендовал Крузенштерну обратиться в Адмиралтейство и взять там четкое подтверждение полномочий и определить официальный статус «Юноны». Сам же я уже имею подтверждение о дозволении кораблю «Рак» присоединиться к кругосветному плаванию русского флота. После того, как гости, их мужская большая половина, сошли с парохода, оказалось, что многие женщины плачут. Мужчины, было дело, всполошились, но когда узнали о причинах, заулыбались. Это так женщины прослезились из-за романсов, которые исполняла моя служанка Прасковья под аккомпанемент гитариста из оркестра Вяземского. Миша, это, моя ненаглядная, также встретила меня с мокрыми дорожками на симпатичных щечках. Как же берет за душу, как это чувственно. Твои романсы, они великолепны. Я благодарю Бога, что стала женой такого тонко чувствующего человека. Но не успели мы обсудить тексты романсов, как прозвучал свист, а за ним последовал первый взрыв, и уже ночное небо расцветилось множеством огней. Ну, а дальше? Такого фейерверка еще не видели в России, по крайней мере Кулибин, долгое время занимавшийся такой забавой при Екатерининском дворе, заверял, что на мою свадьбу будет лучшее шоу. Так и было. Все взрывалось с разными рисунками, одна ракета менялась на десяток, зашипели фейерверки, забились яркими искрами огненные фонтаны из-под земли. Чуть вдали, где гуляли горожане, судя по восторженным крикам, творилась вакханалия, Нижний Новгород ликовал, входя в экстаз от увиденного. «Господа, мой тесть обратился ко всем присутствующим после окончания почти получасового фейерверка. Прошу проследовать к поданным каретам, чтобы продолжить наш праздник ужином и танцами». Гости, словно покорные барашки, поплелись к каретам. Уже научились быть ведомыми на празднике и идти туда, куда зовут. Застолье, здравицы, множество блюд, которые, несмотря на то, что большинство неплохо подкреплялись в порту, поедались быстро. Цыганские песни с исполнением мохнатого шмеля. После присутствующих мужчин пригласили посмотреть во двор. Тут свои умения показывали мои воины. Что такое показушная постановка якобы работы спецназа, я знал. С подготовленными бойцами раскидать трюки с акробатическими элементами, ударами ногами, снятием часовых, битьем досок руками, бутылок о голову, как и многое другое, сделать было несложно. Вот и порадовали таким вот 20-минутным выступлением разгоряченных мужчин, среди которых большинство были или в прошлом военными, или нынче проходящими воинскую службу. После начались танцы, и первым был вальс. Вот так, вопреки воле государыни, столь рьяно запрещающий развратный, по ее мнению, танец. Танцевали лишь только мы с Катей, и звучала музыка,